Велес поднял оружие и сделал два выстрела. Два безголовых тела упали на земь. Пули вдовы рвали головы мужчин буквально на куски. Винтовку Велес тут же закинул за спину и поспешил потянуться за энергией сети. Предстояло сразиться с естественным врагом хозяев зоны. И он, Велес, был не по зубам данному врагу. Ну, он надеялся на это. Пару мгновений, и он искрился, как грозовое облако в мае. А Оля стоит, опустив руки, и смотрит на него. Довольно противоречив ее взгляд. И на лице гримаса. Боли или некой внутренней борьбы. «Велес, давай же, идиот, действуй!» прорычала Оля, оскалив зубы и явно борясь с желанием кинуться прочь в лесную чащу. Чаща, 100 метров от этой чащи и опушка. «Велес, ненавижу тебя!» прошипела она и сделала шаг в сторону. С трудом, будто ноги болели. Еще один, увереннее, и нити, проступавшие на некоторых участках ее кожи, стали быстро вплетаться в те участки, которые еще не были поражены. Чужеродные ткани росли просто с взрывной скоростью, и Велес повторил то же, что уже раз с ней сделал. Поток энергии сбил ее с ног и буквально вмял в землю. В этот раз он старался повторить недавний фокус. Он смотрел, что именно сжигает. Пришлось отказаться от этой затеи и просто поливать ее тело энергией сети. Пока не почувствовал, что боли не ощущает присутствие выродка. Девушка лежала на дымящейся земле неподвижно, будто мертвая. Как и в прошлый раз, она была покрыта плотным слоем жирного пепла. Как и тогда, ее тело стремительно избавлялось от пепла, заполнившего сам организм. Избавлялось, выбрасывая пепел вместе с кровью. На полянку вышли Кут с Рутом, принюхались, оглядели поле боя и улеглись рядышком. Стали смотреть, как он возится с Олей. «Жива!» Велес облегченно вздохнул, вытер со лба пот и глянул на своих друзей. «А вы, значит, кушали? Молодцы! Здоровое питание есть основа благополучия. Кстати, меня тут едва не убили, пока вы кушали». Рут понюхал воздух, глянул в сторону трупов и, скептически фыркнув, лег в траву. Впрочем, возможно, он фыркнул и потому, что одна особенно длинная травинка попала ему в нос. Он ее как раз сейчас жестоко загрыз. Несчастную эту травинку. «Могут ли псы испытывать скепсис?» – спросил Велес Рута. Пес жевал травинку, и ему было не до философских измышлений. Велес поднял ее и понес домой. Уже у люка он обернулся к псам, едва волочащим ноги. Они опять объелись. Несдержанность в еде, вполне понятная в их случае, им почти незнакома высокая мораль, какой всегда и везде придерживался Велес. Увы, они выросли в очень нехорошем месте. Тут трудно сохранить высокую культуру быта и чрезвычайно высокие моральные устои джентльмена. Он сказал двум своим друзьям. «Парни, сегодня вы на улице. И не надо скулить, Кут. Нам будет не до вас». Он осторожно спустил ее вниз и отнес под душ. Кстати, именно тогда он впервые подумал, что за такую базу, с душем и всем остальным, любой сталкер рискнет кинуться на него даже с одним ножом против винтовки. Если честно, он вообще не слышал, чтобы такие вещи, как здесь, были где-то еще, кроме базы организации. Все-таки Ильза, скорее всего, носила серебряное кольцо с сапфиром. Ведь говорил ему тогда Паша, что долг сильно изменил его планы и капитально усложнил ему задачу. Может, он имел в виду гибель группировки «Вызов»? А что, семья вполне могла приложить к этому руку. Под душем Оля очнулась. С таким стоном, что Велес невольно вздрогнул. «Ты знаешь», — пробормотала она, когда стало полегче. «В этот раз было очень больно. Помоги встать». Он помог. «Давай, вали, я дальше сама». А потом она вышла из душа и, как была голышом, начала потрошить все съестные припасы, какие были, и есть буквально на ходу. При этом глаза у нее блестели, как у самого настоящего кровососа, голодавшего минимум месяц. Велес, который такого поведения за ней раньше не замечал, забился в уголок и оттуда это дело наблюдал. А еще он обратил внимание, что она с последней ночи, когда он видел ее нагую, об обстоятельствах того видения мы скромно умолчим, девушка похудела. Сильно. Ребра выпирали наружу, талия стала почти осиной, а ноги и руки очень тонкими. «Что так смотришь?» — сказала она ему, выглянув из-за горы продуктов, которую она свалила на столе в главной комнате и которую теперь быстро изничтожали ее челюсти. «Жрать я очень хочу!» Велес смотрел на это дело, и довольно ровная картинка случившегося выстроилась в его черепушке. Откуда взялась энергия для столь стремительного роста чужих тканей? Энергия и органическая масса, белки, углеводы и тому подобное. Выродок просто сжег все доступные жиры организма носителя в рекордные сроки. Какой-то специфический механизм выживания, наверное. Осталось выяснить, что послужило спусковым крючком для этого механизма. Жаль, нет под рукой лаборатории. Было бы неплохо провести кое-какие тесты и исследовать кровь, взять пробы тканей и... Велес тряхнул головой. Какого черта? Это же Оля, а не лабораторная крыса. И все-таки он был бы не прочь потратить пару недель, исследуя свойства этой уникальной формы жизни, не способной жить вне носителя. Оля рассказала, что произошло, наевшись до отвала. Ровно через час она поела еще, а еще через два, ага, еще поела. Ужас просто. Ее взяли в кольцо, довольно профессионально. Она заметила их только в последний момент. Ее ограбили и, к сожалению, для них решили с ней поразвлечься. Попытки поднять шум и привлечь внимание Велеса не случилось, так как сталкеры начали с того, что хорошо приложили ее прикладом автомата в зубы. Один шутник еще вколол ей нож в плечо и, похоже, зацепил артерию, потому что кровь хлестала, как из крана вода. Ее начали освобождать от одежды в тот момент, когда чужая ткань в ее теле пробудилась. «Ох, и говенное же это чувство, Велес!» – охарактеризовала Оля сей момент. Ей с трудом удалось сохранить контроль над разумом, но людей, сталкеров... «Убить мы хотели обе. Только я хотела просто убить, а я... ну, я, которая не я, хотела их еще съесть». Оля пожала плечами. «Знаешь, мне это даже нравится теперь. Ведь меня получается и не убить никому. Чуть что, она, другая, эта серая, проснется, и тогда мало не покажется. А ты вернешь мне нормальный облик». Она улыбнулась ему, а Велес коснулся пальцем ее лба и мягко толкнул. «И что это значит?» — спросила Оля удивленно. «Поля». Она нахмурилась, поняла, о чем речь. «Тогда даже она тебя не спасет». «Да, без башки мне будет трудно размышлять. Ха-ха-ха». Не шибко веселый был ее смех. «Вот такие пироги. Потом появился ты, и знаешь... Слушай, извини, я ведь не ненавижу тебя. Это она, та, которая я... Ну не я... Тьфу, блин!» «Я понял тебя», — Велес поцеловал девушку. Ему было знакомо то, о чем говорила Оля. Тот Велес, который получился бы, позволено серебристым нитям забрать его тело, этого Велеса, обладающего его знаниями, умом и возможностями серебристого монстра... Тут, пожалуй, коротко можно сказать, если б нити поглотили Велеса, вешайся, мир, помирать без болезни не будет. Так что хорошо, что все хорошо кончилось. Ну а потом... Короче, там потом были уже дела сугубо личные, интимного свойства. Где-то в середине августа Велес обнаружил два замечательных факта. От псов по-прежнему пахло природным запахом, то есть псиной, а шампунь все так же дожидался своего часа в рюкзаке. Непорядок. «Оля!» – позвал он, покидая комнату. Девушка выглянула из душевой, кстати, двери там не было совсем, улыбнулась ему. Она стояла на пороге этой микрокомнаты, перенеся вес тела на одну ногу и склонив голову на бок. Учитывая, что из одежды на ней ничего не наблюдалось, а взгляд светился вполне понятным желанием, Велесу потребовался весь присущий ему героизм, дабы удержаться от немедленной попытки принять душ в той же комнатке. «Я с Кутом и Рутом прогуляюсь. Скоро буду». «Ну...» — протянула девушка, надув губки. «Иди лучше сюда. Спинку потрешь». «О, да, конечно!» Даже шагнул к ней, снял рюкзак и начал стягивать рубашку лома, но тут вспомнил, куда собирался. Расстроенный, он остановился и сообщил. «Прости, но это срочно. Ты с нами или останешься? Мы недолго». «Сегодня я пас». Девушка изящно повернулась и весьма соблазнительно потянулась прямо на пороге. «Рот закрой!» Обернулась и рассмеялась. Рот он и правда открыл, от всего прекрасного зрелища. «Давай, топай. На сегодня прощаю. Но запомни, ты жуткий грубиян. Молодая, красивая девушка сгорает от недостатка простого человеческого тепла, а он прется с парой блохастых псов в лес». «Они не блохастые», — обиделся Велес и пошел к выходу. «Если поспешишь, застанешь меня еще в душе». Велес кивнул и стремглав ринулся наверх. Кута с Рутом там не обнаружилось. В это утро они не пришли скрестись в металл люка, как делали на протяжении всего лета. Велес даже подумал, что они совсем домашние стали. Но сейчас парни решительно опровергли его наивные заблуждения. Ни один не появился. Пожав плечами, он двинулся по их следу. Все равно он сегодня их вымоет в ручье, куда бы они ни убежали. Дома этого делать не стоит, по многим причинам. Одна из них – душ. После процесса мытья Рут наверняка отгрызет все лейки и краны. Клыки у него хорошие, характер трудный, так что лучше не рисковать. Вторая – Велес не желал снова бегать по дому с тряпкой. Наверное, в первый раз за эти недели он осознал, что последнюю базу каблуков называют не иначе, как «дом». Причем с тем чувством, с каким он это слово никогда в жизни не произносил. В детстве у него был дом, он помнил, что жил в большом многоэтажном доме. Не помнил с кем, но точно там жил. Только то место не было домом. Место, где он отдыхал, ел и спал. Таких мест в его жизни было много, а вот настоящего дома не было никогда. Такого дома, потеря которого стала бы для него непоправимой катастрофой. Он нашел парней возле ручья, в маленькой рощице. Тут же понял, что это судьба, и попробовал воду рукой. Нормально. Посмотрел на каменистый откос, из которого бил подземный ручей. Вышел из рощи. Березы, только почему-то 5 метров, и прямые, как стрелы. Осмотрелся. Место было знакомо. Тут, точнее, примерно в полукилометре отсюда, он впервые повстречал сталкера-дезертира и его подругу. Потом он видел их еще раз. Интересно, живы ли они? Хорошие люди. Они были почти такие же, как Кут с Рутом, добрые и почти воспитанные. «Кстати, Рут, почему у тебя взгляд такой странный?» Рут попятился и оскалился. Велес на всякий случай оглянулся, принюхался. «Чисто». «А ну, прекратите истерику! Я вас даже особо мыть не буду. Так, ополосну немного, и все». Рут, кажется, не поверил. Он неуверенно зарычал, а Кут сел и очень печально, будто покорившись своей злой судьбе, завыл. «Ну, не все так уж и плохо». Велес решил начать с Кута. «Пойдем. Будешь пахнуть ромашкой. Или фиалкой. Вкусно, в общем, будешь пахнуть». Кут уныло поплелся за ним. А Рут спрятался за деревом и наблюдал со стороны. Как бы его уговорить? Велес решил, что потом придумает. Сложил оружие, ботинки и пояс на земле, взял шампунь и, подхватив Кута двумя руками, вошел в ручей. Вода была прохладной, высотой по щиколотку. Он поставил Кута в ручей и, зачерпывая воду ладонями, стал мочить шкуру пса. Потом щедро полил его вкусно пахнущей жидкостью. «И будешь пахнуть ты у нас цветочками!» — ликовал этот молодой господин, глядя на пса сверху вниз, улыбаясь до ушей. Потом отложил шампунь и стал тщательно мылить шкуру Кута. Бедняга стоял смирно, но почему-то постоянно косил глазами. Издевательством над собой он терпел стойко, но недолго. Поднял морду и завыл так печально и так громко, что Велесу стало искренне его жаль. «Немедленно прекрати выть! Кут, в конце концов, это подло! Давишь на жалость, а ведь ничего дурного я с тобой не делаю! Ты просто станешь лучше пахнуть! Все, замолчи и давай мыться! Сейчас я ищу шампунь!» «А где шампунь?» Велес, решивший ополоснуть Кута еще разок, чтобы лучше шерсть пропиталась, шампуня не нашел. Красивая бутыль бесследно пропала. Он вылез из ручья и стал тщательно обследовать рощицу. Бутыль как сквозь землю провалилась. «Кут, где твой невоспитанный братец?» — подозрительно хмурясь спросил Велес, поворачиваясь к Куту, который все еще стоял в... В ручье Кута не оказалось. Возле тоже. Оба пропали вместе с шампунем. «Парни, вы куда делись?» Запах псов он ощущал, а их самих след простыл. «Что, по зоне за ними бегать?» Он махнул рукой и стал собираться. Шампунь спер Рут, больше некому. Вот что за животные такие? Он надел пояс с пистолетами, защелкнул пряжку, и пояс пополз по бедрам. Мгновение и развалился на три части. «Рут!» — взвыл Велес. Толстый, прочный ремень явно перегрызли. Жутко злой за такие шуточки, он достал пистолеты из кобур и собирался было засунуть их за пояс штанов, когда обнаружил, что рукоятки почему-то жутко неудобно ложатся в руки. Приблизил к глазам, и окрестности огласил очередной горестный вопль Велеса. Рукояти сплющились, запечатлев на себе следы кривых и довольно больших клыков. Он быстро осмотрел винтовку. Цела. «Ну, молодцы, ребята!» — гневно пробурчал он, собирая уцелевшие вещи. «Спасибо, что ботинки не тронули. И ведь какие хорошие псы! Оба смирные, послушные, так обрадовались, в ручей зашли сами. Радостно тявкали, когда их шампунью вкусный поливали. И вообще были довольны и счастливы». Он покинул рощицу и увидел псов. Они стояли метрах в 40, по грудь в траве, и Рут держал в зубах мятую, сдувшуюся, изжеванную, но знакомую бутыль. Велес остановился, зло глянул на невоспитанных своих друзей. Рут с рыком зажевал бутыль и выпустил ее из пасти. «И совсем это не смешно!» — рыкнул им Велес. Псы ответили победным ревом и вслед за ним визгливым тявканьем. «Ну и ходите, грязные и блохастые!» И пошел домой, где немедленно пожаловался на друзей Оли, но вместо сочувствия получил нелестный эпитет по поводу уровня своего интеллекта. На недоумение и обиду Оля ответила, шикарно улыбнувшись, но с недовольством в глазах. «Ничего не заметил?» «Да, а что?» Он отгляделся и даже высказал пару предположений, за которые тут же получил шлепок по затылку. «Волосы!» — воскликнула она, безнадежно махнув рукой. «О, они черные!» — изумился Велес. Подозрительно прищурился. «А как это ты?» «Я тут краску нашла. Попробовала, и вот...» Она тряхнула головой, и короткие до плеча волосы взметнулись вверх. «Тебе идет!» «Да», — девушка потерла подбородок пальцами. «Такое дело. У нас еда на исходе, и мне нужна новая краска для волос. И еще кое-что, чисто женское. Где, ты говорил, база организации? Ведь там, ты говоришь, можно достать все, так?» «Так, ну...» «Ходу туда дней 5». «Меньше, но...» «Я уже собрала рюкзачок, пока ты играл с псами. Отправляемся завтра». «Подожди, я мог бы сам, а ты...» «Нет-нет, ты тоже пойдешь со мной». Она ему обворожительно улыбнулась. «Я тебя одного здесь не оставлю. Не бойся, мой трусишка». «Ты не поняла!» Тут же встал на дыбы Велес, как всякий джентльмен, совсем бесстрашный. На всю голову причем. «Ты останешься тут, а я схожу и...» «Значит, решено. Отправляемся вдвоем завтра с утра». Она обняла его и крепко поцеловала. «Я знала, что ты меня поймешь и согласишься с моими желаниями, любимый». Пришлось подчиниться. Как всегда бывает оно в жизни, бесстрашный и сильный мужчина оказался совершенно слабым и беспомощным пред ликом своей любимой женщины. Ужасно. Любовь и свобода выбора – два несовместимых понятия. Так и отправились вдвоем и с утра. Велес в прежнем наряде, показавшем себя более удобным, нежели обычный сталкерский набор одежды, и с рюкзаком, полным артефактов, на горбу. Тех самых, что он год назад собирал от скуки и бросал где попало. Оля отправилась в закрытой майке, короткой тонкой куртке цвета летнего армейского камуфляжа и в таких же штанах и берцах. Так они в паре и двинулись на рандеву с организацией. Кут и Рут к ним не присоединились, они на Велеса дулись, так что на глаза не показывались. Но шли по их следу. Когда ветер дул в спину, Велес чувствовал два очень разных запаха. Псина плюс тухлятина. И просто незабываемый аромат. Тухлятина, подправленная ароматами ромашки и фиалки. Чудесно. Кут в один вечер свел на нет все его труды. И Велес сейчас не сожалел, что парни на него дуются. Даже случайные дуновения ветра, доносившие до него запах кута, уже заставляли его задыхаться. А что будет, если этот милый песик по ночи решит прикорнуть рядышком? Трагическая смерть от удушья гарантирована. Двигались они не спеша особо, и пополудни третьего дня дошли до развалин пятиэтажки, где жил Изя. «Давай заглянем», — предложила Оля, когда они шли мимо. «Хочу глянуть на него». «Чего на него глядеть, Оль?» — проворчал Велес. В общем, он тоже был бы не прочь заглянуть к нему и узнать, что надумал излом, но он чувствовал себя виноватым. Весьма вероятно, что в подвальчике этом нынче костей поприбавилось, и часть этих костей раньше звали Маргарита. Все же поторопился он, оставив девушку в Изиной компании. «Он такой же грубый и глупый. Только теперь еще и острит, когда его не просят». «Ну, давай заглянем». И пошла к зданию, не заботясь о том, идет кто за ней или нет. «Ну, конечно, пойдем». Тут же согласился Велес и поспешил догонять девушку. Изю они дома не застали. Вообще, там царило ужасное запустение. Везде пыль, кости, грязь. Даже в том единственном углу, где Изя всегда прибирался. Казалось, Изя покинул свой подвал не меньше пары месяцев назад, что жутко заинтриговало Велеса. Особенно, когда он убедился, что человеческих костей женского пола на полу свежее 3 месяцев нет. Но куда мог отправиться излом Изя с девушкой Маргаритой? И на кой ляд ему это понадобилось? Если бы не дела, Велес непременно стал бы искать след этой странной пары. Но, увы, у него были дела. И все же он немного там задержался. «Тот артефакт, трубчатый, помнишь?» Велес кивнул, а Оля указала пальчиком на лестницу, убегавшую во тьму подвального этажа. «Ты нашел его там, ведь так?» «Да». Велес посмотрел на Олю и понял, что она собралась затеять. «Нет-нет, Оля, тебе туда нельзя спускаться, там...» И замолчал. «Но?» Притоптывая нетерпеливо правой ножкой, сказала она. «Что там?» «Там очень опасно», попытался он отговорить девушку. Она фыркнула, закатила глазки и двинулась в подвал, вооружаясь фонариком. Автомат уже был в руках. Велес преградил ей путь, глаза Оли прищурились, и он, тяжко вздохнув, рассказал про Златоглазку. «И сколько я не пытался познакомить ее с Изи, она до сих пор пытается съесть его, едва увидит. Раз мне с трудом удалось задержать ее, пока он убегал наверх, я не уверен, что ты убежать успеешь. Изи успел, но он все-таки излом». «Давай убьем эту твою Златоглазку», — пожала плечами Оля. «Да ты что?» — воскликнул Велес. «Мы с ней друзья. Да и не знаю я, как ее убить. У нее даже глаза бронированные». «Тогда...» — Оля задумчиво нахмурилась и отключила фонарик. «Сделаем так. Я остаюсь здесь. Ты спускаешься и осматриваешь место, где нашел артефакт. Ищешь...» «Зачем? Пойдем лучше. Уже и так...» «Заткнись, мать твою!» — рявкнула Оля. «Ищешь такие же артефакты. Их нужно уничтожить. Все. Понял?» Велес кивнул. Теперь он понял. И был очень расстроен, что сам даже не подумал о том, что кто-то еще может вынести оттуда такой же артефакт и однажды стать для него носителем. Он отправился вниз. В зал с куполом он вошел очень тихо, в надежде, что Златоглазка спит, и он сможет проделать все незаметно. Игры с этим милым ящером могли затянуться на несколько часов, и хотя он чувствовал себя немного виноватым, сталкер все же прошел мимо спящего гиганта на цыпочках и занялся подробным осмотром местности. Артефакт, подобный тому серебристому, он нашел, но только один. Он унес его в кармане, чтобы процессом уничтожения вещицы не разбудить Златоглазку. Она была такая Соня. Милый зверек, только очень шумный. В процессе поисков Велес решил поискать кое-что еще. «Ну?» – вопросила Оля, когда Велес поднялся наверх с кипой бумаг в руках. «Нашел!» – он хлопнул себя по карману. «По дороге скормим вихрю!» «А электро, если?» Велес, отличавшийся высоким уровнем культуры и хорошим воспитанием, решил не услышать слова, которым Оля закончила речь, потому как это слово поминало некоторые специфические части женского тела. «Не выйдет!» Он положил бумаги на пол, туда, где было почище, и достал артефакт. Оля со странной теплотой во взгляде посмотрела на его трубчатую поверхность. Тряхнула головой, извинилась негромко. Велес позволил расцвести на ладони микрокопии электры. Потом указал пальцем на край артефакта. «Он в цисте, в своего рода органическом анабиозе. Сейчас ему мало что может навредить». «А если расколоть эту цисту?» «Бесполезно!» Он показал на спаянные, как попало, веществом серого цвета серебристые трубки. «Трубки состоят из сотен тысяч мелких цист. В каждой споры». «Споры?» «Да». Он убрал артефакт и, подняв бумаги, тряхнул ими. «Вот. тут не все и маловато для повторения этого гениального эксперимента, но есть много интересного. Это споры. Он, наш серебристый друг, растение». Оля округлила глаза и помянула часть мужского тела, тоже специфическую и тоже неприличную. Отобрала у него бумаги и стала их листать. «Что за...» Она жалобно посмотрела на Велеса. «Я тут, кроме предлогов, ничего понять не могу. Что за вегетативный циклоидный спектр гетерофазы образца?» «Размножение», — ответив на вопрос только частично, произнес Велес. «У него очень специфический период фазы размножения. Точнее, у одного из промежуточных образцов. То, что сидит в твоем сердце. Кульминация целой серии сложнейших опытов. Они работали с генетическим кодом одного из мутировавших растений зоны. Хотели получить растение, споры которого распылишь на границе, допустим, ЮАР, а через месяц с самолета распыляешь антиспоры. И все, можно заселяться на абсолютно чистые от людей, животных и растений земли. Плюс все почвы уже удобрены прахом лика». «Лика?» «Серебряный лик. Они так это существо назвали. Его останки — это суперудобрение, доказано опытным путем». Велес почесал затылок. «Только они не знали, что у этих спор есть разум, способный паразитировать на знаниях других разумов». «Велес, какой же сумасшедший идиот стал бы творить такие чудовищные опыты?» — воскликнула тогда Оля, а Велес пожал плечами и сказал. «Да кто угодно. Атомную бомбу ведь сделали и применили почти сразу. Газ «Зарин», адронный коллайдер. А ведь опаснейшие хреновины из всех, какие есть в мире. Тут, детка, надо иначе вопрос ставить. А есть ли такие, кто не стал бы проводить эти чудесные, ну, в смысле, чудовищные опыты?» «Пошли отсюда», — сказала ему Оля, надолго задумавшаяся над его словами и даже впавшая в некоторую депрессию. Но когда в пути они уничтожили артефакт в аномалии, она повеселела. И туда же кинула бумаги, взятые из жилища Златоглазки. Велес от такого зрелища едва не скончался. Он не успел прочитать и четверти. Но Оля была искренне рада содеянному вандализму, и он быстро отошел от шока. На шестой день путешествия они добрались до разрушенного временем и зоной поселка. От базы их отделял лишь холм и... «Валдис!» — воскликнул сталкер Велес, когда они подошли к руинам. «Там Валдис!» «Учуял, что ли?» – проворчала Оля, которую почему-то очень раздражал слишком острый нюх спутника. Раньше она о нем не знала. Теперь вот знала, и Велес искренне жалел, что рассказал ей все. Кое-что все же следовало оставить при себе. Странно, вот поедание им кабанов ее не беспокоило. А то, что он, принюхавшись, мог сказать, кто впереди, люди или мутанты, практически бесило. «Да, учуял. Каждый человек пахнет по-своему. Знаешь...» Велес поскреб шею ногтями. «Не могу объяснить. Просто каждый человек пахнет особенно. Там...» Он указал рукой вглубь руин. «Валдис и два незнакомых мне человека. А сразу за ними, дальше, шесть человек, которые пахнут большой землей. И еще каждый по-своему. Вот». «Ты сам-то не запутался?» Она подняла автомат. Легкий, мелкий калибр, хорошая оптика, компактный. Дома, в смысле, на базе валялся. Посмотрела в прицел, повела им из стороны в сторону. «Большой землей, говоришь? Почему так решил?» «Духи, одеколон и запах бензина. Они недавно были в городе. А в зоне я городов не видел». Велес осмотрелся на всякий случай. «Нормально все. Травка на ветру колышется». «Ага, один лагерь вижу». Она опустила винтовку. «Второй тоже. Эти вторые точно из города?» «Смотри», — она указала пальцем и повела им вверх. Из руин струился белый дым. Столбом струился. «Совсем идиоты». «Ну, Оль, может, они просто слишком цивилизованы?» «Давай их грабанем», — как бы, между прочим, предложила девушка. «Лохи, по-любому дело плевое». «Оля, как ты можешь?» Громко возмутился Велес, который был глубоко шокирован преступными наклонностями любимой девушки. «Сначала нужно зайти в гости к Валдису, поздороваться и узнать, может, их уже Валдис ограбил. Стоит ли лезть под пули, если их уже ободрали, как липку? Так что идем к Валдису, а там посмотрим». «Идем», — немного расстроенно вздохнула она. Они прошли метров 50 и вошли на одну из заросших улочек руин. Двинулись дальше. Оля мрачнела все больше. Велес усмехнулся и тихо, очень мягко проговорил. «Не бойся, я уже все забыл и не злюсь на вас двоих». Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но промолчала, только бросила на него мрачноватый взгляд. Она не верила в то, что после случившегося между ними тремя мужчины могут вести себя разумно и не пытаться друг друга зарезать. А она хорошо относилась к Валдису. Слишком хорошо, чтобы желать ему зла. А Велес, как ни крути, для людей чрезвычайно опасен. В основном, и она даже повеселела немного и улыбнулась, Велес скорее забавный чудак для них, но видела она и то, каким он может быть в другой, скажем так, ипостаси. Хотя бы недавний случай. Что видно в глазах людей, когда они нажимают спуск и видят, как падает, захлебываясь кровью, сраженный их пулей человек? По-разному бывает. Холод безразличия, удовольствие или радость от хорошо проделанной работы. А порой страх. Иногда настоящий ужас. Но это чаще при первом убийстве. Потом убивать проще. Иногда видно в глазах отнявшего чужую жизнь азарт. Убивать некоторым просто интересно. Еще гордость. Вот в глазах Велеса на той полянке ничего такого она не увидела. Чувства, мелькнувшие в глазах Велеса в момент, когда он отнял жизни двух сталкеров, ей были непонятны. Их было слишком много сразу. Только вот она не могла прочесть их. В Велесе для нее осталось еще слишком много загадок. Может, поэтому ей так дорог этот сталкер. А ведь теперь без него ей жить месяц. А потом серая тень будет управлять ее телом, как куклой. Только его непонятная сеть позволяет ей остаться человеком. Вот так оно бывает. «Давай их напугаем!» — вырвал он Олю из плена грустных размышлений. «А? Напугаем? За каким?» «И одно нехорошее слово тут еще было...» смущенно кашлянул Велес. Леди не пристала ругаться такими словами, о чем он тут же и поведал этой самой леди. Оля плюнула, заявила, что она такая же леди, как Валдис, скаковая лошадь, и послала любимого довольно далеко с его нравоучениями. Велес расстроился, но вспомнил о том, что задумал, и сказал. «Давай сделаем так. Я к ним зайду и устрою истерику. Ну, поплачу, например. А потом заору громко, и ты из руин появишься и зайдешь в лагерь. Давай!» «Чего?» Оля смотрела на него круглыми глазами. «Ты что, головой где стукнулся?» «Нет». Он немного покраснел. «Жаль, могло бы получиться забавно». «Просто они ведь не знают, что ты жива. Я в банде сказал, что ты умерла». Оля остановилась и поскребла останки какой-то стены пальчиком. «А заорешь ты что-то на вроде «Господи, верни мне Олю!»» Широко улыбнувшись, сталкер резко кивнул так, что его голова чуть не отвалилась. Она приподняла одну бровь и вытянула губы в трубочку. «Ну, глупость какая-то». «Ну, если хочешь...» «Вон за тем фундаментом стой! А как услышишь мой вопль, сразу туда!» И ускакал в сторону лагеря. Оля проводила его недоуменным взглядом и страшной мыслью, что ее избранник, возможно, хотя, конечно же, маловероятно, может быть не совсем здоров головой, но в указанную сторону пошла, где и затаилась. А Велес добежал до здания, смотревшего в небо неровным огрызком фундамента, и, повесив на лицо сверхунылое выражение, сильно ссутулившись, двинулся вперед. Остановился и взлохматил волосы. Сделал шаг, задумался и добавил последний штрих – маленькое пятно пыли на щеку. И, глядя на мир тусклым, безжизненным взглядом, бессильно перелез через фундамент. В ту же секунду обнаружил, что стоит под дулами трех автоматов. Причем два смотрели с углов фундамента, а один – точно с середины противоположного огрызка стены. Велес только тяжело вздохнул, сказал «Привет, ребята!» и пошел к костру, горевшему посередине бывшего подпола. Земля здесь была вся в колдобинах, везде валялись остатки балок, перекрытий, камни. Идя, он старательно запинался обо все подряд. «Ба, братан, ты будто сегодня собрался сдохнуть!» — сказал один из сталкеров, опуская оружие дулом к земле. Двое других бросили на него по вопросительному взгляду, держа автоматы наготове. «Все пучком, пацаны. Это Велес, мой хороший кореш». «Валдис, а ты чего здесь?» — уныло поинтересовался Велес, сидя у костра. Он сжался комком и выглядел сейчас очень... жалко. «Так это... Парень сел напротив и круглыми глазами смотрел на Велеса. Двое других успокоились и устроились поблизости, но так, чтобы видеть стороны, в которые не смотрел Валдис. Босс торговлю замутил с местными братками. «Там реально пацаны сидят. Рулит ими только почему-то баба». Он осклабился. «Лиза звать. Конфетка!» «Лиза хорошая девочка. Только совсем сука. А так хорошая», — сказал Велес голосом умирающего лебедя. Не удержался и немного злорадно добавил. «Она всем дает, кстати». «Да? О, класс, запомню». Он помолчал немного. «Торгуем мы теперь с ними. Боссу они что-то там показали, наедине с этой Лизой. Он как вышел из подземелья, прям сияет. Сказал, что мы через их побрякушки долг на 4 кости поставим. Они боссу броник подарили. Странный такой. Ткань вот такая». Он показал пальцем зазор меньше сантиметра. «Реально, брат, ткань. Мягкая, тянется, будто кофта. Они ее на стену повесили и перед ними расстреляли в ней патронов 500. А ей хоть бы что. С виду не скажешь. Я вот так и не врубился, как она удар пули выдерживает. На ощупь мягкая, как пух, а...» «Нановолокно», — отозвался Велес затухающим голосом. «Ткани из искусственных нитей. Сплетены они очень плотно и сами по себе прочнее любой брони. Чем больше силы удара по такой ткани, тем сильнее противодействие. В пальцах пух, а для пули монолитная стена. Кстати, как там Нарк?» «Нарк?» — Валдис задумался. «Из новых, который собак режет», — подсказал один из спутников Валдиса. «А, вспомнил!» — Валдис пожал плечами. «А как он? Да как все. Только больной он у тебя, на слепых псов с ножом кидается. Но бьется с ними красиво, вынужден признать. Братва парня уважает. У него как крыша съедет, на собак кинется, мы все смотреть идем». «Он молодец», — кивнул Велес и тяжело протяжно вздохнул. Бандиты переглянулись. Повисло тягостное для всех молчание. «Слушай, Велес, тебе, может, помощь нужна? Ты говори, если что». «Мне бы до базы. Артефакты, вот». Он с видимой натугой снял с плеча рюкзак. Открыл. Когда стихли восхищенно матерные отзывы о качестве товара, Валдис сказал: «Такие бабки на горбе тащишь, а кажется, что помирать собрался. Часом не собрался?» «Нет, что ты!» Тон был таким, что за отрицанием ясно читалось, что человек как раз о том, чтобы помереть, в основном и думает. «Просто вот как ее не стало, я...» Он тяжко вздохнул и замолчал, глядя в их костер, быстро затухающий. Зачем они его, интересно, развели? Велес незаметно принюхался. Что-то варили недавно. Может, рис? Вроде нет. Велес всхлипнул, почти не играя. Он просто представил, как станет скучно, если во всем мире вдруг исчезнет весь рис. Как тогда жить? «Велес, брат, ты это...» Попытался успокоить его Валдис, подсаживаясь ближе и крепко сжав его мускулистое плечо. Случилось невероятное. Валдис умел успокаивать людей, как никто другой, но вот сейчас не мог найти слов утешения. Поведение этого непрошибаемого мужика, сумевшего подчинить своей воле 2 черных псов и которого он считал гранитной скалой в эмоциональном плане, вдруг расклеился, как самый сопливый юнец. Вера Валдиса в людей, мир и доллар сейчас сильно пошатнулась. И Валдис просто растерялся, не зная, что тут можно сказать утешительного. «Жить прям неохота, Валдис!» Велес закрыл лицо ладонями и стал очень выразительно вздрагивать плечами и издавать хныкающие звуки. Попытался пустить слезу, но почему-то не вышло. «Хорош!» — Валдис добавил несколько более крепких слов и продолжил. «Братан, ты сам знаешь, как здесь люди живут. Мрем, как мухи. Какого хрена ты сопли распустил? Да тут...» «О-о-о!» — загласил Велес, а Валдис замолчал, обнаружив, что его друг, только что плакавший, щеголяет совершенно сухими глазами, а вместо горя в них блестит озорной огонек. Его друзья этого не заметили. Они смущенно и нервно смотрели в землю, забыв даже о своих обязанностях. «О, Зона, верни ее! Прошу тебя, Зона!» «Велес, что за нахер?» — рыкнул Валдис, заподозривший неладное. И в этот миг через фундамент перелезла Оля собственной персоной, жутко смущенная и красная, как рак. Она подошла и пробормотала: «Привет, мальчики!» Вот и отпустила меня зона». Велес довольно хрюкнул и обнял ее ноги так, что она едва не рухнула. Спутники Валдиса открыли рты и выронили оружие. Один даже отскочил от костра и упал на спину. Бедняга весь позеленел. Валдис уже сидел, бешено сверкая глазами, с хрустом сжимая и разжимая кулаки и демонстрируя уникальные умения в краткие сроки менять цвет лица и покрываться разноцветными пятнами. Оля нервно сглотнула и показала пальчиком на неровно подстриженную голову до ушей улыбающегося Велеса. «Это все он придумал». «Ага, я!» — кивнул жутко довольный сталкер. Подмигнул бандитам. «Валдис, правда весело придумал?» «Весело!» — взвыл бандит, переходя на визг. «Весело! Да я тебе сейчас башку нахер отстрелю! Весело ему на... Он пошутил, мля... Валдис начал говорить только и исключительно матом, помянув интеллект Велеса, сравнивая его в основном с мужским половым органом и разного рода вымышленными зверьками, обитающими в Мотоляндии и Фенебюрге. Потом пояснил, где находится мозг Оли, отчего она смущенно покраснела и подумала, что там мозг явно не поместится, даже если сильно постараться. Но Валдис тут же пришел на помощь ее невысказанным мыслям и разъяснил, что мозг у нее со спичечный коробок, так что свободно влезет не только туда, но и в другое место, которым пользуется при посещении туалета. Высказал все, что он думает о тех нехороших людях, которых надо было утопить при рождении в отхожем месте или в ближайшем водоеме, и пояснил, что Велеса, видимо, сразу не распознали, и потому он вырос и стал взрослым. Валдис помянул и зону очень нецензурными словами, потом прошелся по предкам Велеса, которые никогда не признают родство с человеком, чей интеллект ниже абсолютного нуля. Пояснил, где конкретно он Велеса видел, и послал его туда, где у Оли вполне может поместиться ее мозг. Не забыл помянуть псов, хотя и непонятно, при чем тут они. Также досталось долгу, вот они тут при чем, даже я не въехал. Примечание автора. Еще Валдис вспомнил арабов, которые заявились в темную долину, и которые все как один пылали друг к дружке страстной, совсем не платонической любовью, которой и предавались, если верить Валдису, все свое свободное время. На этом красноречие Валдиса иссякло, и он с сомнением стал смотреть на лежавший у его правой ноги автомат. Тот же взгляд он иногда направлял на ошеломленного услышанным Велеса. «Валдис, ты извини!» — наконец сказал Велес и только сейчас отпустил ноги Оли, за которой крепко держался весь монолог товарища. Оля, пару раз пытавшаяся его от своих ног отлепить и уже сдавшаяся, с облегчением вздохнула и села наземь. Пряча улыбку, она косилась на смущенного, выглядевшего жутко виноватым Велеса и буквально кипящего Валдиса. Товарищи Онову уже заняли прежние позиции и только недоуменно покачивали головами, докосились подозрительно на друзей Старшова. «Хрена лысого, я тебя извиню!» — рыкнул парень и плюнул в почти потухший костер. «Ты, брат, совсем с ума спрыгнул! Тебе здесь что, летний лагерь, мля? Здесь зона, баран!» «Хватит уже ругаться! Я тебя прекрасно понял!» — буркнул Велес, который совсем не ожидал, что Валдис окажется таким мрачным и обидчивым типом. Испортился у него характер. Наверное, все дело в погоде. Ну а как же иначе? Шутка была милой и доброй. Сама по себе она просто не могла вызвать такой агрессивной реакции. Хотя... «Валдис, а ты не американец?» — подозрительно спросил Велес, и Оля прыснула от смеха. Валдис зарычал не хуже чем-то разозленного Рута. «Я русский!» «А почему тогда, Валдис?» — без задней мысли поинтересовался Велес. «Потому что я тебе сейчас башку прострелю, вот почему!» «Все-таки ты немножко американец», — убежденно сказал Велес, и Оля покатилась со смеху. Даже собратья Валдиса хохотнули по разу, но, заслышав кровожадный рык начальства в лице Валдиса, поспешили вновь обрести серьезный вид и умные лица. «Валдис, прости нас!» — справившись со смехом, жалостливо прощебетала Оля. Валдис перестал мигать всеми оттенками красного. Теперь его лицо было выдержано в ровных, зверско-красных тонах. «Мы были неправы. Шутка не удалась, и мы про...» «То есть как не удалась?» — возмутился Велес, не терпевший лжи даже в самых малых ее проявлениях, как и положено умному, воспитанному человеку. «Ты глянь на его лицо! Конечно, удалась! Ты же видела, как он покраснел! А потом... ты прости, Валдис!» «Значит, ты жива?» — прорычал Валдис голосом голодного вурдалака. «И что произошло? Почему этот полудурок плел нам, что ты мертва?» «Позвольте!» — снова открыл рот Велес, абсолютно не согласный с явно ошибочной оценкой его интеллектуальных возможностей. «Я вовсе не жива, как видишь», — сказала Оля, предварительно сильно ткнув Велеса локтем в бок, отчего он и замолчал, сделав незаслуженно оскорбленное лицо. «А что случилось?» «Неважно. В какой-то степени я и правда была мертва». «Ладно. Не хочешь — не говори. Все правильно. Твое отсутствие, то, что там с тобой было, это не создаст проблем, братве?» «Нет». Она улыбнулась весьма очаровательно, так что Велес сразу передумал дуться и даже обнял ее за плечи. Попытался поцеловать даже, но был весьма грубо отпихнут ее нежной рукой. «Мы теперь у вас обретаться не будем. У нас теперь свой дом, так что проблемы вам физически создать не сможем». «Да?» Валдис вдруг заулыбался. «Значит, теперь вы не будете зимовать у нас?» «Отлично! Желаю вам успехов!» Кажется, парень был даже рад избавиться от соседа, чья крыша, по его мнению, дала течь уже давно, но серьезно протекла только нынче летом. Но тут что-то его обеспокоило. «Слушайте, ребята, как же вы вдвоем-то? Не делай это! А случится что?» «Велес, она о чем говорит? Кончай лыбиться, будто только что из ее постели вылез. Вы же пропадете вдвоем!» «Уверен!» Оля звонко рассмеялась. «Помнишь, как он в зоне с одним ножом пропадал?» Спутники Валдиса любопытно насторожили уши. О таком они слышали. В байках, что по пьяни плетет каждый первый сталкер в зоне. Каждый второй плетет такие байки, что они похожи на сказки. «Думаешь, все равно пропадем? А мы тогда свою группировку создадим?» «Да», — скептически хмыкнул Валдис. «И какую же? 1 апреля? Заря чемпион?» «Ну и дурак», — ответила Оля. «Как там дела на базе организации?» «Да никаких», — он пожал плечами, не удивившись, что ей известно, чья там база. «Велес знает, а значит, знает и Оля». «Тихо, торгуют. Лохов вот партию при нас в зону проводили». «Что за лохи?» — заинтересовалась Оля, некоторое время профессионально занимавшейся славным делом гоп-стопа в составе банды. «Брось», — без лишних пояснений понял ее Валдис. «У них дерьма навалом, а полезных вещичек мало. Да и на кой вам ширпотреб таскать, когда полный рюкзак артефактов?» «Ну, так, на будущее». «Есть будете?» — спросил Валдис, решив, что разговор зашел в тупик. Оля с Велесом вежливо отказались. Валдис кивнул. «А так и правильно. Мы все равно уже все съели». Недоуменные выражения лиц сталкеров Валдис встретил гулким смехом. Шутку они оценили и тоже посмеялись. В частности, Велес. Он не был столь невежественен, как Валдис, и умел ценить юмор друзей. Правда, он не совсем понял, в чем именно заключался юмор, и потому на всякий случай посмеялся дольше всех, чтобы никто не подумал, что он юмора не понял. Они провели в компании Валдиса примерно с час, и после распрощались. Валдису нужно было возвращаться. Он выполнил поручение босса, и теперь следовало отчитаться, так что он даже спешил. Ну а Велес с Олей двинулись в другую сторону, на базу организации, где их ждал сюрприз. Не шибко приятный, но и неплохой. Пошли они открыто, прямо к развалинам, и спускаясь с холма, намеренно выставляли свое оружие, так что его было хорошо видно. Они шли с миром и не жаждали отведать шальных пуль или пуль, посланных так, на всякий случай. Да и вообще, Велес где-то читал, что свинцовая диета смертельна для двуногих. А значит, у него может разболеться голова и испортится настроение. Впрочем, оно уже испортилось, потому что с холма он увидел 3 сталкеров, на сталкеров не похожих, но ни одного из них он не узнал. Встретили их, как и положено, в традициях всех подобных мест на планете, взведенным оружием и грубым окриком. Правда, цензурным, что, несомненно, говорило о высокой культуре, неведомо как просочившейся в это гиблое место. «Мы можем увидеть Лизу?» – вежливо спросил Велес, и ему грубо ответили, помянув совершенно зря одну неприличную часть мужского организма. «На это место, господа, она мне совсем не нужна. Поговорить нужно. Передайте, что в гости пришел Велес». «Велес?» – переспросили его, и он утвердительно кивнул. «Пойдем, мы тебя уже месяц тут выжидаем. Не пытайся коснуться оружия, сниму на раз, усек? Тогда потопали». Сталкеры переглянулись и одновременно пожали плечами. А потом потопали. «Эй!» — сказал тот же господин бандитской внешности. «Только ты! Баба пусть здесь ждет!» Оля на это поинтересовалась, не нужно ли этому уважаемому господину еще что-то, кроме мужского полового органа. Велес смущенно покраснел и извинился за Олю, а потом попросил ее остаться на улице. «Да, солнышко», — мягко проговорил он, когда Оля вежливо согласилась с ним и зачем-то смачно харкнула наземь, сильно скривив лицо и припомнив народные названия проституток. «Только очень прошу, не убивай этого джентльмена, я скоро вернусь». Оля молча улыбнулась, хитро глянув на бандита, оставшегося ее охранять. Его собратья в данный момент посмеивались над мыслью, что эта симпатичная фигуристая девочка может кого-то из них убить. Один громко заметил, что все-таки может, но только лежа на спине и страстно вздыхая. Поинтересовался, не хочет ли она попробовать на практике этот жестокий, беспощадный способ их убиения. Даже заверил, что лично поможет ей снять штаны. Оля сверкнула глазками, и Велес тут же поспешил повторить свою просьбу. «Мы убьем их как-нибудь потом, ладно, солнышко?» Оля хмуро кивнула, а бандиты шутить перестали. Смеяться и даже улыбаться тоже. «Кстати, парни, Лом здесь?» «Нет его, он уехал». «Маньяка вызвал?» Велес кивнул сам себе. В глазах незнакомых бандитов появился невысказанный вопрос. «Кстати, как араб поживает?» «Не знаю», — буркнул бандит. «Пошли уже». «Эх, араб!» Велес подмигнул тому бандиту, который оставался сторожить девушку. «Старик последнее время совсем нервный стал, да, пацаны?» «Ты его знаешь?» Велес кивнул, и бандиты стали заметно нервничать. «Лиза, зайчик, она такая озорница! Она не предупредила своих людей, кто этот Велес такой. Тут вполне могла начаться пальба, и, возможно, кто-то был бы ранен. Может, даже смертельно. Неужели она все еще на него злится? Какая невоспитанная особа!» Вот он уже совсем не злой на нее. Он забыл свою ненависть к ней. Он теперь почти любит эту глупую суку, то есть девушку. Его проводили в то же помещение, где он уже встречался с Лизой в начале лета. Там было почти пусто. Если двух неподвижно сидевших за столами мордоворотов посчитать за мебель, то совсем пусто. Освещение уже знакомое, эротичное. Чем ей оно так приглянулось? При нем тут было по-другому. Лучше, изысканнее.